Тем временем из-за двери доносилось царапание и скулёж недовольного Маффи. «Вы сами не доглядели за своими вещами. Значит, это ваш собственный недосмотр. А если я тебя уволю, то это будет твой недосмотр». Элли уставилась на него таким ледяным взглядом, что у более восприимчивого человека кровь застыла бы в жилах. Если бы на такой взгляд наткнулся Василиск, то он со стыдом ретировался бы домой размышлять о смене рода занятий. Однако Тревор всего лишь пожал плечами и уставился на свою работодательницу не менее ледяным взглядом. «Ну и увольняй», — говорил весь его вид. «Мне-то какая разница?» Он был долговязым, тощим подростком с серовато-бледной кожей. Питался он, насколько можно было судить, исключительно чипсами и вином. Он учился на художника. Его заработок у Элли был лишь прибавкой к его стипендии. Своим поведением он демонстрировал, что не являлся домработником в полном смысле этого слова, а в качестве визиток носил в нагрудном кармане фотографии своих работ, мрачных картин внушительных размеров, с апокалиптическими названиями и дерзкими ценами, указанными на обороте. Если у него и было чувство юмора, то он держал его при себе вместе с другими, своими более тонкими чувствами и политическими убеждениями. Что касается последних, то Элли неоднократно пыталась узнать, что они собой представляют. И с этой целью подчивала Тревора рассказами о славных деньках «Гроссвенор Сквер». Но он открыл только то, что раньше был нигилистом, до тех пор, пока не утратил последние иллюзии. Столь часто повторяемая угроза уволить его стала напоминать вечно капающий кран. Они оба уже не слышали ее. Время от времени Элли задумывалась, а не лучше ли ей нанять нормальную прислугу, вроде этой миссис Слиппер Слоппер, что работала у Джеральдин. Какую-нибудь милую старушку с голубым перманентом и больными ногами. Назвать Тревора «сокровищем» в кавычках при всем желании было невозможно. С другой стороны, он был необычным, о нем можно было говорить. И к тому же ее ужасно забавляло, что полы в ее доме мыл молодой человек. Когда она была в хорошем настроении, то ее обращение с ним сводилось к унизительным, пошлым сексуальным заигрываниям, вроде тех, что выпадают на долю многих молодых женщин в подчиненном положении. В плохом же настроении, как сейчас. Она бронила его, на чем свет стоит. Тревор иногда спрашивал сам себя, что было неприятнее, приставание или поношение. Ответ был всегда одинаков, что 6 штук одного, что полдюжины другого. Но в общем и целом и то, и другое он мог вынести. Гораздо больше его раздражала неаккуратность Элли. Она как будто намеренно увеличивала объем его работы. Он слышал о хозяевах с обостренным чувством гордости, которых присутствие приходящей прислуги даже дисциплинировало. Такие люди, не желая, чтобы их домработница заметила хотя бы пылинку, встают на рассвете и делают к ее приходу генеральную уборку. Подобные истории вызывали у Тревора приступы глухого, лающего смеха. «Честно говоря, это уже слишком», — кипятилась Элли. «Я уже не могу вернуться домой после хорошо проведенного вечера, потерять линзу и отложить ее поиски до утра. Обязательно найдется какой-нибудь тупица и с утра пораньше начнет пылесосить». Она достала сигарету из серебряного портсигара, прикурила с помощью ониксовой зажигалки, потом вынула сигарету изо рта и уставилась на ее тлеющий кончик. «Не вижу другого выхода», — решила она. «Придется тебе проверить содержимое пылесоса». «Это шутка? Ты можешь заняться этим в саду. Расстели газету и просей руками все, что есть в пылесборнике. Что ты сказал? Ничего. Мне показалось, ты меня как-то назвал. Я сказал, старая кошелка. В смысле, пылесборник старый, его надо менять. Заодно и поменяешь. Запасные лежат в буфете. Да, Сахиб. И не огрызайся. Как прикажете, Сахиб. Он вытащил пылесос на террасу. Потом нашел старый номер Глоуба, раскрыл его на странице с колонкой на острие, придавил страницы камнями, высыпал серые пухлые комья прямо на фотографию Элли и приступил к поискам. Игривый ветерок раздувал занавески. Он налетал поочередно с разных сторон, то от дома слева, то от дома справа, принося, соответственно, то звуки регги, то оперной арии. Постепенно дом наполнился удушающими клубами пыли. «Угадайте, что я нашла!» — раздался триумфальный возглас Джуин, выбежавшей из ванной под затихающее урчание сантехники. Она нашла Элли на пути в спальню и сунула ей под нос сжатый кулак. «Что это?» — Элли прижала пальцы к виску. Она не отрицала, что вчера вечером выпила лишнего. Вот только не могла решить, что именно было лишним. Она склонялась к тому, что причиной ее плохого самочувствия был стакан белого сухого в пабе, а не бутылка превосходного красного вина, заказанного позднее в ресторане, и не шампанское, которое они с Мартином выпили по дороге домой, на сон грядущий. Да, в том первом пойле определенно было что-то подозрительное. «Угадай!» продолжала поддразнивать ее Джуин. «У меня нет времени на эти игры, как, впрочем, и у тебя. Ты же опаздываешь в школу, у тебя же скоро экзамены». «Плевать на школу, плевать на экзамены!» Джуин разжала пальцы. На ее мягкой ладошке лежал маленький цветной диск. Она была в мыльнице. Пристала к мылу, как пузырь. «Моя линза! Как она там оказалась?» «Да, вот уж загадка, так загадка. Может, ты ее туда сама положила?» «Но я думала, что уронила ее». «Значит, не уронила. На, забери у меня эту мерзкую штуку. У меня от нее мурашки». «Спасибо, сладкая моя. Так ты уходишь?» «Ну да». Элли дошла с ней до крыльца и встала там с горделивым видом большой хищной птицы. «Передай Треву, что линза нашлась», — скомандовала она. «И скажи ему, чтобы он перестал скандалить. И так уже полутра потерял. Пусть идет убирать гостиную». Раздраженная Элли решила, что раз уж ее разбудили, снова идти в постель не было смысла. Вместо этого она улеглась в горячую ванну смывать усталость. Она намеревалась пробездельничать все утро и подняться к себе в кабинет, чтобы почитать газеты не раньше часа или двух. В те дни, когда над ней не висел срок сдачи материала и не было других дел, в офисе она появлялась в районе 11. Там она разбирала свою почту, выбрасывая большую часть писем в урну и диктуя презрительные ответы на те послания, чьим авторам повезло меньше. Затем проглядывала основные новости и колонки других журналистов, делала несколько личных звонков и перебрасывалась парой слов с теми сотрудниками, кто сидел на зарплате. Таких было много. Они днями напролет сутулились перед компьютерами, и Элли шутила, что у них конкурс на то, кто первым заработает синдром длительного напряжения. Элли любила предаваться воспоминаниям об эпохе строкоотливных машин и настоящей журналистики, об эпохе крови, пота и слез, когда жили на одном энтузиазме, когда мужчины были мужчинами, а Флит-стрит была Флит-стрит, когда всей толпой ходили на бесконечные обеды, состоящие в основном из напитков, в кок Таверн, в картунист или Old Cheshire Cheese. Ее реминисценции, разумеется, производили фурор среди новичков и практикантов, выросших в высокотехнологичном, некурящем, непьющем окружении. О, с какой жадностью слушали они ее рассказы! Однако по вторникам они были лишены ее красноречия, так как в этот день она всегда оставалась дома, чтобы написать свою колонку. Предполагалось, что текст должен быть сдан в редакцию к часу, но ей нравилось тянуть время, пока ее автоответчик записывал все более и более отчаянные призывы редакторов. Свой текст она посылала по электронной почте только после 4 часов, когда ни у кого уже не было времени вчитываться, проверять факты или задавать вопросы. С ее поведением мирились, потому что ее редактор, ветеран Флит-стрит, тоже начинавший журналистскую карьеру еще при линотипах, считал ее ценным работником, и потому что, по всеобщему признанию, она была одной из лучших. Она была безнравственной и хитрой. Никто не знал этого лучше, чем сама Элли. И, погружаясь в ванну, вздрагивая от холода эмали, окуная в воду плечи и кончики залитых лаком волос, она купалась в своем себелюбии. Утренняя схватка с несносным Тревором распалила ее. Сегодняшняя колонка будет особенно едкой. Элли возвела свою испорченность в ранг искусства. По крайней мере, в этом отношении она была предсказуема. Самые оскорбительные поношения она приберегала для добрых дел, героизма, светских событий, популярных личностей, для всего сладенького или идеологически благонадежного. Там, где другие видели добродетель, она находила лицемерие, малодушие, преступную наивность, интеллектуальную лживость, дурной вкус и ханжество. И в то же время она охотно восхваляла сумасшедших, плохих и неблагонадежных. Но как именно она развернет ту или иную тему? Куда приведут ее размышления? Предвидеть? Никто не мог, даже она сама. Обычно она садилась за стол, долю секунду советовалась со своим сознанием и подсознанием и принималась барабанить по клавишам, черпая мысли из неистощимого источника, своего частного мнения. Данный процесс назывался работой и очень неплохо оплачивался, но для Ла Шарп это было расплюнуть. Чувство страха, симпатии или раскаяния были ей незнакомы. Элли не волновала, что ее жертвы протестовали, что они были обижены или разгневаны. Она считала, что всем следует быть такими же толстокожими, как она. Если они жаловались или угрожали подать в суд за клевету, она только смеялась и утверждала, что лишь выражает свое мнение. То, что ее мнение являлись ее капризом, ничуть не уменьшало ее уверенности в их непогрешимости. «Итак, кого выбрать сегодня? А какой-нибудь политик, телеведущий или другой деятель занимался в этот момент своими делами и не догадывался, что готовилось для него, не знал, как испорчен будет его завтрашний день? Как хотите, но это власть». «Половина случаев столбняка оканчивается смертью», — провозгласила Джеральдин, для которой любая информация была чем-то вроде новой шляпы, чем-то, что следовало выставлять на всеобщее обозрение и восхваление. «Бактерии», — продолжила она, — «пассивно лежат в почве и ждут случая, чтобы проникнуть в тело через глубокую загрязненную рану. В этом отношении опасны не только ржавые гвозди, но и розовые шипы». Казалось, она была очень этому рада. «Я знаю», — ответила Кейт, про себя сомневаясь в приведенной статистике. Она держала руку под краном. В стальную раковину бежала розовая вода. Завороженная Кейт смотрела, как потоки ее крови закручиваются воронкой вокруг сливного отверстия и уносятся в канализацию. «Я знаю, что такое столбняк. Нам рассказывали об этом на курсах, и у меня сделаны все прививки». «Говорят, что они не всегда помогают». Ее заловка, сопя, смачивала ватку детолом. Примечание. Концентрированное, антисептическое и дезинфицирующее средство. Конец примечания. Мышцы сводит судорога. Челюсти сжимаются. На, возьми ватку. «Спасибо», — сказала Кейт и обработала рану. Даже на фоне аромата общественной уборной, источаемой антисептиком, она различила запах осуждения. «Неужели этой дурочке так трудно надеть перчатки?» — скажет сегодня вечером Джеральдин своему мужу, когда они вдвоем усядутся перебирать все, что вызвало их неодобрение за день. Было что-то высокомерное в разговорах Горстов. Они были едины, порицая упрямство, глупость и тупость других людей. Они вздыхали, качали головами, медитативно смотрели на свои ежевечерние стаканы с джином и тоником, огорченно разглядывая грязные руки, обломанные потрескавшиеся ногти, все разные формы и длины. Кейт признавала, что в случае с перчатками Джеральдин была права. Но ей просто необходимо было прикасаться, чувствовать, ощупывать, перебирать нежные корешки и побеги, и она не могла допустить, чтобы кончики ее пальцев ослепли. «Я не выношу уколы», — подала реплику миссис Слак, довольная тем, что ее этой процедуре не подвергнут. Может, уже никогда в жизни. Она разливала ароматный янтарный чай «Ассам» по ребристым чашкам тонкого китайского фарфора. «Я тоже, миссис Слак, я тоже», — с чувством согласилась Джеральдин, снимая с пластыря защитную пленку и заклеивая раненый палец Кейт. Дом продавался вместе с приходящей прислугой. Миссис Слак, которая по прошествии 5 лет все еще была полна воспоминаниями о своих бывших работодателях, мистере и миссис Робби, судя по ее словам, добрых и крайне щедрых. У самой миссис Слак был очень прямой и открытый характер. Каждое ее недомогание доносилось до сведения окружающих. Ее полное имя было Дю Слак, но Джеральдин отказалась потакать подобной прихоти домработницы. «О, Боже, ну и имя!» — запротестовала она, когда добрая и щедрая миссис Робби представила их друг другу. «Я никогда не смогу произнести его. Стоит мне увидеть иглу, как я сразу теряю сознание». «Да». Джеральдин ушла в кладовую, и поэтому ей приходилось почти кричать. «Вот дантисты! Другое дело! А шприц превращает меня в желе!» «А я становлюсь жидкой!» — отозвалась Кейт. Сегодня она была необычно бойкой. Перед ее внутренним взором предстала удивительная картина, подрагивающая, переливающаяся всеми цветами радуги кусок желе в форме Джеральдин. «Это одно и то же!» Джеральдин стояла посреди полок, заставленных банками, пакетами, коробками. Запахи ванили, какао, муки смешались сами и смешали ее мысли. Она приоткрыла глаза, но в голову так ничего и не приходило. Это становилось очень утомительным, и оно случалось все чаще. Какая-то необходимость приводила ее к холодильнику, шкафу, полке. Она открывала дверцу или ящик и обнаруживала, что не может вспомнить, что именно ей было нужно. Тогда ей приходилось возвращаться туда, откуда она пришла, подниматься или спускаться по лестнице, входить в дом или выходить в сад. Ей приходилось возвращаться к тому делу, которым она до этого занималась, потому что только так могла она вспомнить, зачем ходила. В этом она винила тех, кто так измучил ее, И не только своих беспокойных и дрочливых детей, не только своего тихого послушного мужа. Тихие люди тоже ведь требуют заботы. И послушность налагает определенные требования на окружающих. Но и всех тех, кто своими приходами и уходами посягал на ее силы. Неудивительно, что она стала такой рассеянной. Лимонный пирог, квашеная капуста, соус из ревеня. Сейчас ей все это было совершенно не нужно. Если бы остальные давали немного больше, если бы они брали немного меньше, жир, рис, крекеры, тщетно продолжала она инвентаризацию. Красно-синяя упаковка, Атора, оранжево-черная, Джейкобс. Примечание. Атора, Джейкобс, торговые марки пищевых продуктов. Конец примечания. Яркие этикетки узнавались сами собой, почти на подсознательном уровне. Толстая муха то сердито билась о затянутое металлической сеткой окно, то в отчаянии кружила вокруг мутной лампочки. Ее движения удивительным образом копировали то, что происходило в голове Джеральдин. «Нашла печенье?» — раздался жизнерадостный вопрос Кейт. И как по волшебству пелена спала. «Небольшое угощение!» — вернулась на кухню торжествующая, вновь все помнящая Джеральдин. Она взмахнула упакованным в целлофан шоколадным рулетом, словно доказывая, что не только святые мистер и миссис Робби могли быть добрыми и щедрыми. Вслед за Джеральдин, возбужденно жужжа, летела большая толстая муха. Неужели между ними действительно существовала какая-то странная связь? «Здорово!» — обрадовалась Кейт. «Сниму-ка я лишнее!» — пробормотала миссис Слаг. Ее зад и сиденье стула, старые друзья, воссоединились. Она нагнулась, чтобы расстегнуть ремешки, стягивающие распухшие лодыжки, и высвободила ноги из новых темно-синих летних босоножек. «Они мне немного узки», — приукрасила она действительность. «Хотя это мой размер, 5,5». «Может, рассеянно», — предположила Кейт, наблюдая за тем, как Джеральдин снимала с рулета обертку. «Надо было померить 6-й». «Но я никогда не носила 6-ку». Миссис Слаг явно оскорбилась. В чае, который она поднесла ко рту, ходили волны. «Ни разу в жизни», — настаивала она, пытаясь успокоиться перед тем, как сделать глоток. «И на случай, если у кого-либо еще оставались сомнения», — повторила, — «это не мой размер». Представление о самой себе у нее сложилось, когда ей было 15 лет. И с тех пор не менялась. То есть она считала, что она по-прежнему могла закидывать ногу выше головы, крутить сальто, танцевать в изящных туфельках, что по-прежнему ее талию можно было обхватить двумя ладонями. «А, понятно!» Кейт была огорчена и удивлена тем, что ее слова показались обидными. «Ей нравилась Молли Дюслак», чьи достоинства Джеральдин явно недооценивала. Они не сводились лишь к аккуратности, с которой миссис Слаг вытирала пыль за батареями или боролась с пятнами на кофейном столике. К ним нужно было причислить ее порядочность, честность, чувство самоуважения, исключительную смелость перед лицом бесконечной посредственности. Она была отважна и все-таки... Взгляд Кейт, украдкой скользя то в сторону, то вниз, остановился, наконец, на стопе с крупной косточкой, с широкими пальцами. И все-таки, — решила она, — 6-й размер, как минимум. «Сейчас нельзя доверять размерам производителя». Джеральдин решительно нарезала рулет и ножом разложила куски по тарелкам. «Ни с обувью!» — твердо сказала она. — Ни с одеждой. Лично она находила, что 18-й размер в последнее время стал каким-то маленьким. что слово «лач» на этикетках было преувеличением, но по какой-то причине решила не делиться этим наблюдением. «Верно», — подтвердила Кейт, стараясь угодить, хотя ей приходилось прилагать усилия, чтобы придумывать такие банальности, не говоря уже о том, чтобы говорить их вслух. «Это как если бы кто-нибудь взялся осушать пруд, заранее зная, что на дне обнаружит лишь сгнившую коляску или ржавую кровать». Усилие было неоправданно большим. «Некоторые фирмы экономят на материале гораздо больше, чем другие», — неуверенно заключила она. «Да, Катарина», — без предупреждения приступила к ней Джеральдин, тоном установив границы, увеличив расстояние между собой и Кейт. «Как продвигаются дела в цветнике?» «Ты имеешь в виду прополку?» Кейт уловила перемену в обращении. Она сделала паузу, чтобы развернуть кусок скрученного шоколадного бисквита в одну полоску. Джеральдин уже давно хотела устранить неясность в их отношениях, раз и навсегда поместив Кейт где-то между дальней родственницей и наемным работником. Сейчас Кейт это показалось забавным, и она нагнулась к чашке, чтобы скрыть ухмылку. «С этим я закончила», — ответила она, придав голосу почтительность. «Или почти закончила». «На это уходит масса времени», — сказала Джеральдин с неодобрением, которое Кейт должна была понять, как более эффективный работник справился бы с этой задачей в два раза быстрее. «Да, ты не поверишь». Полоска бисквита разломилась. «Древесная кора», — произнесла она загадочную фразу и сунула кусочек рулета в рот. «Что?» «Я просто подумала, что если присыпать почву дробленой корой, то сорняков будет гораздо меньше. Конечно, это дорого, но прополка тоже стоит денег». «Вот именно. Со временем ты даже сэкономишь на этом». Она имела в виду, сэкономишь на мне, на моих часах. Но ей было все равно. Она могла работать в саду Джеральдин, а могла и не работать. Она годами усмиряла его, удаляя вредную или лишнюю растительность, подрезая, сдерживая в рамках, и постепенно он сломил ее волю. Джеральдин нравились острые, как нож, края, выбеленные каменные плитки, подметенные дорожки, стриженные газоны, аккуратные бороздки и однотонные клумбы. В Копперфилдсе можно было появиться только по приглашению. В ее саду росло только то, что было посажено. Все выглядело ухоженным, нетронутым, как в муниципальном парке. В этой атмосфере новизны душа томилась, особенно если вспомнить, как здесь все когда-то было. Большой дом площадью около 400 квадратных футов был возведен в 40-х годах. Считалось, что раньше на этом участке, среди старинных садов, располагался небольшой монастырь. Супруги Робби, при всей их доброте и щедрости, были, по всей видимости, очень небрежны в содержании сада.